Я запомню ваш совет. Еще раз спасибо за помощь. Неподдельная благодарность, прозвучавшая в голосе Эрики, заставила его задержаться на пороге и сказать: «Для девушки с таким завидным аппетитом у вас чудной вкус. Подумать только, бродяги ее интересуют». С этими словами он направился к своему грузовику. Глава 12. Завидный аппетит позволил Эрике съесть хлеб с джемом и выпить несколько чашек чая. Но информационный голод ей утолить так и не удалось. Билл был готов поделиться с ней всем, что знал, но о Герогете Гарри он не знал почти ничего. Ей предстояло принять решение, то ли разыскивать неизвестного и ускользающего Гарри по горячим следам возле Димчарча, то ли пуститься по его остывшим следам в район Торнбриджа. «Как вы считаете, бродяги честные люди?» — спросила она, расплачиваясь. «Как сказать?» — раздумчиво изрек Билл. «Честные-то они честные, пока удобный случай не подвернулся. Понимаете, что я хочу сказать?» Эрика поняла. Вряд ли из полусотни бродяг найдется хоть один, который не соблазнится оставленным без присмотра пальто. А Герогейт Гарри к тому же определенно питал пристрастие к пальто и ботинкам. И Гарри был в Димчерче в прошлый вторник. Ее задача, выходит, состояла в том, чтобы следовать за склеивателем фарфора через прогретые солнцем просторы, пока она его не догонит. Если ночь застанет ее в пути, то придется придумать что-нибудь убедительное, прежде чем звонить отцу домой, Стейнс. Необходимость прибегнуть ко лжи вызвала у нее укол совести, первый с начала ее добровольного подвига. До сих пор ей не приходилось скрывать от отца свои затеи. Но за последние несколько часов это уже был второй случай, когда ей приходилось изменять своим правилам. Предательство по отношению к Тинни она не заметила. Но сейчас она предавала отца, и это было очень больно. Ладно, день еще только начинается, а летние дни долгие. Тинни хоть и старушка, но вполне здорова и обычно не жалуется. Если повезет, как везло до сих пор, то, может, она благополучно доберется к ночи до своей постели в Стейнсе. Домой и с пальто. У нее даже дыхание перехватило от одной этой мысли. Она распрощалась с очарованным ею Биллом, пообещав рекомендовать его завтраки всем своим друзьям и знакомым. Направила Тинни носом на северо-запад и покатила по горячим от солнца цветущим просторам. Слепящий солнечный свет заливал дорогу, и горизонт был подернут жаркой дымкой. Тинни мужественно плыла сквозь зеленое марево, и вскоре в машине стало так же уютно, как на раскаленной сковороде. Несмотря на горячее желание двигаться как можно быстрее, Эрике пришлось несколько раз останавливаться и открывать обе дверцы, чтобы Тинни немного остыла. Да, нужно покупать новую машину. Возле Киппингса она попыталась применить тактику, которая уже сослужила ей хорошую службу, остановилась на ленч в придорожной закусочной. Но на этот раз выбор ее оказался не столь удачным. Закусочную содержала веселая, словоохотливая женщина. Она готова была болтать часами, но бродяги ее абсолютно не интересовали. Как все нормальные женщины, она терпеть не могла бездельников и не приваживала бродяг. Эрика поковыряла вилкой в еде, выпила кофе, захваченный из дома. Хорошо было бы посидеть в тени и подольше, но она встала и поехала дальше, надеясь отыскать более подходящее место. Подходящее не в смысле еды, а в смысле добычи информации. С редким самообладанием она отводила взгляд от бесконечных чайных садиков, в прохладной зеленой тени которых мелькали, как камешки в воде, яркие скатерти на столиках. Сегодня эта роскошь была не для нее. Чайные садики не имели ничего общего с бродягами. Она свернула на дорогу в Голдхарст и там обнаружила гостиницу. В гостиницах всегда полно посуды, которая требует починки, и поскольку это была уже, так сказать, родная территория Герогейта, то там должен был найтись кто-нибудь, знавший его или о нем. Она ела остывший непрожаренный бифштекс с зеленым салатом в комнате, почти такой же красивой, как у них в Стейнсе, и молила Господа о том, чтобы хотя бы одна из тарелок на ее столе оказалась треснутой. Когда ей подали фрукты на склеенном блюде с розами, она чуть не зарыдала в голос. — Да, — согласилась официантка, — очень миленькое блюдо. Она понятия не имеет, насколько оно ценное. Она здесь только на один летний сезон. Из чего надо было понять, что предположительные цены гостиничной посуды не могут представлять интереса для особы, обычно проводящей свое время в иных, более интересных местах. Да, наверное, ее чинил кто-нибудь из местных, но лично она не знает, кто именно. Ну, конечно, она может узнать. Когда спросили хозяина, кто так чудесно починил эту вещь, он пояснил, что блюдо попало к ним уже в таком виде вместе с другими предметами из гостиницы, что за Мэтфилд Грин. И в любом случае склеивали так давно, что человек, это сделавший, наверное, уже умер. Но если Эрике нужно что-то склеить, то да, есть тут один умелец. Он ходит из дома в дом, иногда и сюда заглядывает. Палмер по фамилии. Когда трезвый, он хоть 50 кусочков тебе склеит и будет незаметно. Но только когда трезвый. Эрика выслушала до конца все о недостатках и достоинствах Палмера и осведомилась, нет ли еще кого другого в этих местах. Нет. Хозяин знал только одного. Но лучше Гарри все равно не найти. Гарри? Ну да, Гарри. Все его зовут Герогейт Гарри. Нет, хозяин не знает, как его найти. Живет в палатке где-то в сторону Бранчли. Но лучше девушке одной к нему не ездить. Не такое это место. Да и Гарри надежным не назовешь. Эрика покинула гостиницу, окрыленная заверениями хозяина, что Гарри не меняет своего временного места обитания иногда по неделям,